планы на ближайшее будущее. «Вице-адмирал Баюн!» — позвал я, отыскав взглядом адмирала. «Требуется твое вмешательство!» «Андрей, мы победили!» На меня тут же набросились с расспросами. «Все ответы потом. Сейчас нам необходимо адаптироваться на новой Тюмени». «О, так это мы мигом. Колония находится в зоне ответственности моего старого боевого товарища, так что мы быстро договоримся. Командир, меня другое интересует». Баюн наконец протиснулся через постоянно появляющихся руссов. «Что с Базилевсом? Почему мы появились не на нем?» «Скоро узнаем. Ты пока пройди вон туда. Капитан Кожедуб тебе объяснит, что нужно делать. Мне сейчас просто некогда разговоры вести», — ответил я и, завидев среди новых прибывших знакомое лицо, вскрикнул. «Лейтенант Татаринов, ко мне!» «Командир?» — обрадовался главный артиллерист. «Спасибо, что освободили нас от этой напасти». «Какой еще напасти?» — не сразу понял я. «От наростов на спине. Они еще пытались управлять нами, и я принял решение совершить массовое, так сказать, самоубийство». «Так крейсер уцелел?» — обрадовался я. «Скорее всего. Искин должен был увести корабль в подпространство, как только экипаж погибнет, и выйти вблизи одной из баз русов». «Понятно», — произнес я, тут же связав все факты в единую цепочку. «Похоже, я и моя фракция окончательно освободились от влияния Эмао. Что ж, это радует». «Аудрей, ты спас нас!» Раздалось рядом, и мою шею заключили в объятия. «Я знала, что ты справишься». И вот что на это ответить. Куда только девалась вся моя сосредоточенность на текущих проблемах и способах их решений. И ведь не повысить голос, не обидев. «А куда ж я денусь?» — произнес тихо, чтобы услышала лишь Монриука. «Мы своих не бросаем». «Командир, спасибо, что вытащил!» За спиной моей женщины, словно телохранители, появились Галина и Виктор. «Я ж в той зарубе с драконами даже пикнуть не успел, как меня задавили чьи-то челюсти. Только и успел подумать. Все, кобздец котенку». «Ничего, еще успеешь взять реванш. Наша игра только начинается. Да, у меня к вам просьба». Я мягко отстранил от себя Монриуку. «Ягда, найдите ее и возьмите под опеку. От вашей троицы она не отвертится». «Да, видел ее», — подтвердил бывший егерь, а сам подмигнул мне. Мол, все понял, работай, командир. И тут же произнес командным тоном. «Дамы, за мной!» «Аудрей, я буду ждать, когда ты освободишься», — прошептала мне в лицо моя женщина, крепко поцеловала, после чего, как ни в чем не бывало, пошла следом за Виктором и Галиной. Эх, хороша, даже в этом бронескафе. Я еще раз обвел взглядом поток людей, медленно покидающих помещение, и зацепился за небольшую группу, собравшуюся у стены. Громыхало, и еще пара киборгов что-то объясняли полутора десяткам себе подобных, а те явно не желали идти на контакт. Лишь то, что у моего бойца в руках было ружье, сдерживало даггарцев от опрометчивых действий. Пока сдерживало. Похоже, надо вмешаться в беседу. «Майор Громыхало, что здесь происходит?» Громко спросил я, приблизившись к группе. «Капитан Жбаник не желает подчиняться старшему по званию и того же требует от своих подчиненных», — пояснил мне киборг. «Причина такого поведения?» — уточнил я, окидывая взглядом даггарцев. «Черт, какой ты киберпанк на максималках!» «Считают меня предателем». «Понятно», — произнес я, а моя левая кисть, подчиняясь одному лишь желанию, приняла форму шара. Вытянув вперед руку, я отдал команду. «Ра!» Цепь молний, прошив сразу всех даггарцев, повалила их на пол. Еще бы. Все их протезы на несколько секунд перестали подчиняться владельцам. Да и в дальнейшем они не смогут причинить вред мне и моим людям. Правда, для этого следует провести одну процедуру. Шагнув вперед, я склонился над капитаном с занятной фамилией. Хм. Похоже, у киборгов звание зависело напрямую от количества механических частей в теле. Этот даггарец почти не уступал протезами и прочими имплантами самому Громыхало. «Слушайте меня внимательно. Повторять не буду». Мой голос звучал тихо, но я был уверен, что меня поняли. «Вы освобождены от влияния даггара. Навсегда. Ваш бывший хозяин несет не меньшую угрозу всему живому, чем и Мао. Знаю, многие из вас уже потеряли свой разум и через минуту превратятся в безумцев. Таких сразу прикончу. Так что обращаюсь к тем, кто еще может контролировать себя. Будьте добры, не дергайтесь и лежите смирно. Это все, что я хотел сказать. Из 15 даггарцев к руссам присоединились лишь двое. Остальным пришлось окончательно отключить протезы, после чего добить несчастных, лишенных сознания. Вот оно, подтверждение, что черный даггар — враг человечеству, и с ним еще предстоит разбираться. К счастью, у меня имелось представление, как это сделать. Закончив с киборгами, я наконец-то сделал то, чем следовало заняться в первую очередь. Из числа тех, кому доверяю, назначить младших администраторов. Да-да, получив на планете-полигоне статус старшего администратора, я обрел право назначить себе 4 помощников. Из плюсов, эти 4 могли воскресить бойца фракции, выбрав любое место возрождения, как это делали лидеры фракций. Мне оставалось самое сложное — отобрать достойных претендентов. Михаила возьму точно, мы с ним прошли многое, и сомневаться в штурмовике у меня нет причин. Виктор — кандидат номер 2. Я даже не буду спрашивать у бывшего егеря, хочет он этого или нет. Лишь намекну на кое-что, и все, вопрос будет решен. Итого оставались 2 вакансии, и тут все становилось резко сложнее. «Командир!» — ко мне, продираясь через толпу, двигался Ануфриев. «Командир, тебя на свой корабль приглашает адмирал Коробко. Это командующий космической обороной и флотом прикрытия Новой Тюмени». «Приглашает или приказывает доставить?» — уточнил я. «Да в том-то и дело, что приказывает. Он наслышан о твоем поступке на станции вольных торговцев и о том, как ты вытащил земляков из аномалии. Говорит о тебе как о хорошем командире. Вот и затребовал к себе посмотреть на героя, так сказать». «Не вовремя все это». Я нахмурился. «Нам бы людей сначала устроить, а уж потом по приглашениям ходить. Шутка ли, почти 1000 человек. Кто их накормит, напоит? Об этом уже позаботился лейтенант. Баюн!» Штурмовик указал рукой в сторону выхода. «Всем бойцам фракции обещаны человеческие условия проживания и горячая пища». «Хорошая новость. Тогда завершим одно дело, и можно будет отправляться». Я ухватил Михаила за предплечье. «Назначаю тебя младшим администратором». «Ох ты ж, мать моя женщина!» Ануфриев дернулся, когда на его правом запястье сформировался огненный браслет. «Хорошо, что я крепко держал его руку и не дал товарищу наделать ошибок. Расслабься, сейчас все пройдет». «Ну что ж, поздравляю тебя, комрад. Теперь тебя стало намного сложнее убить окончательной смертью». «Бездна! Командир, почему не предупредил?» «Времени мало. Так, мне еще следует передать права администратора Виктору и взять с собой Ягду. Она лучше сможет ответить на различные технические вопросы». Егерь хоть и проворчал что-то матерное, все же принял огненный браслет, оставивший на правом запястье широкую полосу ожога. А когда я ему намекнул на некоторые обстоятельства, вообще обрадовался. «Это что, я теперь смогу осуществить свою мечту?» «Командир, если все будет так, как ты сказал, это ж просто праздник какой-то». «Ты не спеши радоваться. Сначала нужно вагон и малую телегу задач решить. Тебе вот поручаю наших дам, пока я с командиром колонии буду разговаривать. Ягда, тебя, как нашего ученого и лучше других разбирающуюся в теме, беседа с местным адмиралом тоже касается. Так что пойдешь со мной. Да, Виктор, Дракот тоже остается на твоем попечении». Чувствуя, как мне в спину уставились обиженные взгляды Манриуки и питомца, я все же остановился. Развернувшись, коротко произнес, глядя в глаза своей женщине: «Манриука, я скоро вернусь». И тут же добавил уже мысли речью: «Друг, присмотри за ней. Ты единственный, кому я полностью доверяю». «Я присмотрю за твоей мамкой, друг». В мысли речи питомца проскользнула легкая обида. Скрипя сердце, я наконец-то двинулся на выход. Уже в коридоре, встретившись с Баюном, перебросился с ним парой фраз, после чего мы небольшим отрядом двинулись к выходу. На улице оказалось душно. Еще бы. В небе висело аж 2 солнца, и там же виднелся довольно большой спутник, а может и планета, расположенная очень близко от Новой Тюмени. Я, не особо учивший в школе астрономию, решил не заморачиваться тем, как все эти небесные тела сосуществуют в гармонии. Меня интересовало другое. «Михаил, я где нужен скафандр? Хотя бы простенький, чтобы в вакууме не задохнуться». «Найдем». Успокоил меня теперь уже младший администратор и тут же указал на 2 бойцов, ожидавших у выхода из здания. «Это наши сопровождающие, лейтенант Алмашев и старший научный сотрудник Берестов. Их следует ввести в курс дела, как мы оказались на планете и какие меры нужно предпринять, чтобы подобное не повторилось. «Ягда, возьмешь на себя ученого?» — просил я у женщины. «Наших секретов ему не рассказывай, особенно про систему «Вторая жизнь». Пусть знают, что у них под боком телепорт, которым могут пользоваться только свои. Чужакам этим путем не пройти. Кстати, совсем из головы вылетело. У тебя сохранились усиления?» «Да, все усиления в норме, командир», — ответила бывшая вольная. «Мы ошиблись. Эмао не может лишить мутаций». «А это еще раз подтверждает мысль, что зона А1 совершенно не то, что мы думаем. Наша ученая справилась с заданием на отлично, полностью избавив меня от ненужных вопросов. Пока мы добирались до космопорта на местном наземном транспорте, Ягда так запутала наших сопровождающих, что они примолкли и вообще боялись лишний раз рот открыть. В космопорте нашу спасительницу, избавившую меня от нудных вопросов, облачили в бронескаф класса «Б», после чего мы погрузились на десантный катер, а через 40 минут, получив разрешение, уже приземлялись в пустом ангаре тяжелого крейсера третьего поколения, флагмана эскадры. Правда, сейчас из всех кораблей на орбите был лишь один. Остальные до сих пор не вернулись из похода, как пояснил нам лейтенант Алмашев. Услышав это, я напрягся. Баюн рассказывал мне, что флот под его командованием не сталкивался с серьезной угрозой. Тогда почему руссы держат свои силы в едином кулаке? Похоже, у нас появился шанс узнать, что вообще происходит в серой зоне космоса. Адмирал Коробко, похоже, решил показать, кто здесь главный, а потому встречал нас не его заместитель, а какой-то лейтенант из технической службы. Что ж, мы не гордые. Нам только бы добраться до самого старшего, а уж там... Командующий обороной колонии поселения был стар. Я таких старых людей еще не встречал, ни в Содружестве, ни среди руссов. А еще адмирал, как любой очень старый человек, облеченный властью, был показушно грозен и даже хамоват. «А, вижу, что главный нарушитель моего спокойствия доставлен. Вместе с... Как тебя зовут, молодой человек?» «Меня не зовут, товарищ адмирал. Обычно я сам прихожу, в составе штурмовой группы», — глухо произнес Михаил. Похоже, он ожидал несколько иной встречи и сейчас еле сдерживал раздражение. «Ты мне угрожать не вздумай!» — вспылил Коробко. «Я спро...» «Трах тебе в док, старая ты калоша!» — прервал я старика. «Рассказывай, что здесь за цирк устроил. Где твои заместители, помощники?» «Нет никого!» Адмирал внезапно весь скукожился, превратившись из грозного седого командира в обычного старика. «Все офицеры ушли с эскадрой, оставили только специалистов. На всем крейсере меньше сотни экипажа». «Тогда какого хрена ты устраиваешь показуху?» Вспылил я, забыв, что передо мной уже не адмирал, а марионетка. Силой воли осадив себя, спросил негромко. «Когда сюда прибудет ближайший корабль?» «Через 2 дня должен прибыть эсминец моей эскадры». Устало, постарчески ответил Коробко и тут же добавил невпопад. «Скорее всего, на нем будет следующий комендант Новой Тюмени. А меня спишут на поверхность». Так вот в чем дело. До меня наконец дошло, почему адмирал ведет себя так странно. Цепляется за любую возможность сохранить свою должность. «Михаил, что его ожидает на поверхности?» «Уважение и безбедная старость, что же еще?» С легким удивлением ответил Ануфриев. «С правом самому выбирать место жительства». «На пенсию, значит?» «Ну, адмиралу, сдается мне, давно туда пора. А вот нашему Баюну как раз не помешает обновить эскадру. Как думаешь, передадут ему эту?» «Нет, у нас все иначе происходит», — с улыбкой ответил штурмовик. «Место адмирала займет самый достойный офицер его эскадры. Скорее всего, кто-нибудь из капитанов». «Командир, мы долго будем здесь стоять?» — подала голос Ягда. «Или уже начнем захват корабля? Я могу взломать и скин за пару минут». «Ничего захватывать мы не станем», — успокоил я ученую. «А вот информацию узнать постараемся». «Адмирал, когда последний раз приходили новости из Содружества и Серой Зоны?» 4 дня назад. Прибыл грузовой конвой, с ним был доставлен информационный пакет», — сообщил комендант. «А ну-ка дай приказ корабельному эскину, чтобы он показал, что за новости привез с собой конвой», — приказал я. Получив данные, мы прямо здесь, в рубке управления крейсера, ознакомились с содержимым информационного пакета. Данные были разрозненные, большей частью ненужные, но я примерно знал, где искать. Первое, на чем сосредоточил внимание, это отсутствие качественной охраны у большинства грузовых и транспортных кораблей. Кто-то убрал 2/3 частных боевых судов со всех коммерческих маршрутов, проходящих возле и за границей Содружества. Еще один весьма тревожный звоночек. Корвет-разведчик, следящий за рудодобывающим комплексом, расположенным в скоплении астероидов, засек боевой флот иммирцев, которых ну никак не должно быть на территории государства семи раз. «Неспокойно в Содружестве», — подтвердил мои слова Михаил. «Что-то нехорошее намечается». «Есть мнение, что вся эта движуха организована по нашу душу», — пробормотал я. «Хреновый расклад. Надо уводить угрозу прочь от колоний руссов, иначе от них ни черта не останется. Адмирал, отдавай приказ, пусть подготовят катер. Мы возвращаемся на планету. Подтянем Баюна, Вадима, там и порешаем. Ягда, позже займемся с тобой вычислением координат всех маяков второй жизни». К нашему возвращению всех бойцов фракции уже благоустроили, а некоторых даже успели нагрузить работой. Нормальное отношение колонистов к свободной живой силе, иначе здесь просто не выжить. Из-за негостеприимного адмирала наша троица оказалась самой голодной среди членов фракции, так что простой, но сытный ужин пришелся весьма кстати. К тому же мы еще за столом начали обсуждать, как нам быть дальше. Баюн, Вадим и еще с десяток человек присоединились к нам чуть позже, уже в зоне действия маяка. «Товарищи, ситуация следующая», — обратился я к собравшимся. «Практически все фракции, за исключением Свободы и нашей, перешли под контроль МАО. Это плохо, потому что наша маленькая группа вынуждена противостоять сразу нескольким государствам Содружества. Да, сейчас и МАО не имеет власти над правительствами стран, но ей этого и не надо. Достаточно взять под контроль одного адмирала военного флота, чтобы получить в свои руки силу, способную растоптать нас в считанные секунды. Более того, сдается мне, что государство и мир уже под контролем Био и Скина. В общем, жду от вас предложений. В настоящий момент о нашем существовании знает только государство Санне», — первым взял слово Баюн. «Причем только о двух станциях и трех планетах. К планетам, если копнуть поглубже, мы имеем лишь косвенные отношения. Узнать координаты Новой Тюмени и подобных ей колоний практически нереально. Они имеются частично в базах данных корабельных эскинов, частично в головах у капитанов и их помощников. При угрозе захвата или уничтожения корабля эскин удаляет данные о колониях и базах, а капитан и его зам, как правило, кончают жизнь самоубийством». «Руссами просто никто всерьез не занимался», — улыбнулся я. «Не было повода. А вот теперь он появился. Ладно, с этим разберемся. У меня другой вопрос. Сколько кораблей у нас имеется?» «Трофейный крейсер. Его уже должны были починить. Два эсминца и базилевс. Если корабль не уничтожат после выхода из-под пространства», — вновь заговорил вице-адмирал. «Нам нужен линкор», — произнес я, поднимаясь со своего места. «Самый большой корабль из имеющихся в Содружестве. И на него хорошо бы установить самое мощное вооружение. Командир, такой корабль имеется у Совета Адмиралов в единственном экземпляре, и они не отдадут его ни за какие посулы». Баюн тоже не усидел на месте. «Но главное даже не это. Цена содержания судна подобного класса равна 10 тяжелым крейсерам. Я уж молчу про затраты во время боя». «Я знаю, где можно достать линкор», — проскрежетал Громыхало, привлекая к себе всеобщее внимание. «Но за него придется немного повоевать».